9. Уложив Будаха отдохнуть перед дальней дорогой. Having laid Budaha to have a rest before a long journey. Румата направился к себе в кабинет. Румата has gone to itself to an office. Действие спора Мина кончалось. Action. Спора Мина came to an end. Он снова чувствовал себя усталым и разбитым. He again felt tired and broken. Снова заныли ушибы и стали вспухать изуродованные веревкой запястья. Again. Заныли. Bruises also began to swell the wrists spoilt with a rope. Надо поспать. It is necessary to have a sleep. Думал он. He thought. Надо обязательно поспать. It is necessary to have a sleep. И надо связаться с Доном Кондором. Also, it is necessary to contact Доном Кондором. И надо связаться с патрульным дирижаблем. Also, it is necessary to contact a patrol dirigible balloon. Пусть сообщат на базу. Let will inform on base. И надо прикинуть. Also, it is necessary to estimate. Что мы теперь должны делать? That we should do now. И можем ли мы что-нибудь сделать? Whether we can make something. И как быть? And how to be. Если мы ничего больше не сможем сделать. If we cannot make anything else. В кабинете за столом сидел. In an office at a table sat. Сгорбившись в кресле. Having stooped in an armchair. Положив руки на высокие подлокотники. Having put hands on high armrests. Черный монах в низко надвинутом капюшоне. The black monk in low-pulled hood. Ловко. Dexterously. Подумал Румата. Румата has thought. Кто ты такой? Устало спросил он. Who you such? He has wearily asked. Кто тебя пустил? Who has started up you? Добрый день. Good afternoon. Благородный Дон Румата. Noble. Дон. Румата. Произнес монах. The monk has said. Откидывая капюшон. Throwing back a hood. Румата покачал головой. Румата. Has shaken a head. Ловко, сказал он. Dexterously. Сказа. It. Добрый день. Good afternoon. Славная рата. Nice arata. Почему вы здесь? Что случилось? Why you here? What happens? Все как обычно. All as usual. Сказала Арата. Арата has told. Армия разбрелась. The army has dispersed. Все делят землю. All divide the earth. На юг идти никто не хочет. On the south to go wants nobody. Герцог собирает недорезанных и скоро развесит моих мужиков вверх ногами вдоль Эстерского тракта. The duke collects. Недорезанных. And will soon hang out my muzzik's head over heels along the Esterski path. Все как обычно. All as usual. Повторил он. He has repeated. Понятно. Clearly. Сказал Румата. Румата has told. Он повалился на кушетку. It was tumbled down on a couch. Заложил руки за голову и стал смотреть на Арату. Has put hands for a head and began to look at Arata. 20 лет назад. 20 years ago. Когда Антон мастерил модельки и играл в Вильгельма Теля. When Anton made модельки and played Wilhelm Telge. Этого человека звали Аратой Красивым. This person called Aratage Beautiful. И был он тогда. Also there was it then. Вероятно. Possibly. Совсем не таким. Completely not such. Как сейчас. As now. Не было у Араты Красивого на великолепном высоком лбу этого уродливого лилового клейма. Оно появилось после мятежа суанских корабельщиков. Was not at Arati beautiful on magnificent high to a forehead of this ugly lilac brand. It has appeared after mutiny. Суанских корабельщиков. Когда 3000 голых рабов-ремесленников. When 3000 naked slaves, handicraftsmen. Согнанных на суанские верфи со всех концов империи и замордованных до потери инстинкта самосохранения. Driven on. Суанские. Shipyards from all ends of empire and. Замордованных. Before loss of an instinct of self-preservation. В одну ненастную ночь выбрались из порта. In one rainy night have escaped from port. Прокатились по Саану. Have swept on Суанью. Оставляя за собой трупы и пожары. Reserving corpses and fires. И были встречены на окраине закованной в латы имперской пехотой. Also have been met on suburb by the imperial infantry chained in an armor. И были. Also were. Конечно, у Араты Красивого целы оба глаза. Certainly at Arati beautiful both eyes are whole. Правый глаз выскочил из орбиты от молодецкого удара баронской булавы. The right eye has jumped out of an orbit from valiant blow of a baronial mace. Когда 20-тысячная крестьянская армия. When 20-тысячная country army гоняясь по метрополии за баронскими дружинами, chasing on mother country baronial teams, сшиблась в открытом поле с 5000-й гвардией императора, сшиблась in an open field with 5000th guards of the emperor, была молниеносно разрезана, has been immediately cut, окружена и вытоптана шипастыми подковами боевых верблюдов, it is surrounded and trodden, шипастыми, by horseshoes of fighting camels, и был, also was, наверное, probably, Арата красивый строен как тополь. Арата. Beautiful it is harmonious as a poplar. Горпин новое прозвище он получил после Виланской войны в герцогстве Убанском за два моря отсюда. Hump a new nickname it has received after. Виланской. Wars in Duchy Ubansky for two seas from here. Когда после 7 лет мора и засух 400 тысяч живых скелетов вилами и оглоблями перебили дворян и осадили герцога Убанского в его резиденции. И герцог. When after 7 years, мора, and droughts of 400,000 live skeletons, вилами, and shafts have interrupted noblemen and have besieged the Duke Ubansky in its residence, and the Duke, слабый ум которого обострился от невыносимого ужаса, which weak mind has become aggravated for intolerable horror, объявил подданным прощение, declared the citizen a pardon, в пятеро снизил цены на хмельные напитки и пообещал вольности. И Арата, в пятеро, has reduced the prices for intoxicated drinks and has promised liberties, and Arata, видя, seeing, что все кончено, that all is terminated, умолял, begged, требовал, demanded, заклинал не поддаваться на обман, conjured not to give in on a deceit, был взят атаманами, was it is taken by atamans, полагавшими, believing, что от добра добра не ищут, that let well alone, избит железными палками и брошен умирать в выгребную яму. It is beaten by iron sticks and it stopped to die in a cesspool. А вот это массивное железное кольцо на правом запястье было у него. And here this massive iron ring on the right wrist was at it. Наверное. Probably. Еще когда он назывался красивым. Still when it was called as beautiful. Оно было приковано цепью к веслу пиратской галеры. It has been chained by a chain to an oar of a piracy galley. И Арата расклепал цепь. And Arata, расклепал. A chain. Ударил этим кольцом в висок капитана Иголюбезника. Has struck this ring in a temple of Captain Иголюбезника. Захватил корабль. Has grasped the ship. А потом и всю пиратскую армаду и попытался создать вольную республику на воде. И кончилось это затея пьяным кровавым безобразием. And then and all piracy armada also has tried to create free republic on water. And this invention a drunk bloody disgrace has come to an end. Потому что Арата тогда был молод. Because Arata then was young. Не умел ненавидеть и считал. Was not able to hate and considered. Что одной лишь свободы достаточно. That it is enough only one freedom. Чтобы уподобить раба Богу. To assimilate the slave to God. Это был профессиональный бунтовщик. It was the professional rebel. Мститель Божьей милостью. The avenger divine favor. В средние века фигура довольно редкая. In the Middle Ages a figure rare enough. Таких щук рождает иногда историческая эволюция и запускает в социальные омуты. Such pikes historical evolution gives rise sometimes and starts in social whirlpools. Чтобы не дремали жирные караси. That fat crucians did not doze. Пожирающий придонный планктон. Арата был здесь единственным человеком. Devouring a benthonic plankton. Arata was here the unique person, к которому Румата не испытывал ни ненависти, to which Румата did not test hatred, ни жалости, pity, и в своих горячечных снах землянина, and in the feverous dreams of the earth dweller, прожившего 5 лет в крови и вони, lived 5 years in blood and a stench, он часто видел себя именно таким вот Аратой, he often saw itself himself such heritage, прошедшим все ада вселенной и получившим за это высокое право убивать убийц, past all, ады, the universe and acquired for this high right to kill murderers, пытать палачей и предавать предателей, to torture executioners and to betray traitors. Иногда мне кажется, sometimes it seems to me, сказал Арата, Arata has told, что все мы бессильны, that all of us are powerless. Я вечный главарь мятежников. I the eternal leader of rebels. И я знаю. And I know. что вся моя сила в необыкновенной живучести. That all my force in unusual survivability. Но эта сила не помогает моему бессилию. But this force does not help my powerlessness. Мои победы волшебным образом оборачиваются поражениями. My victories turn around in the magic image defeats. Мои боевые друзья становятся врагами. My fighting friends become enemies. Самые храбрые бегут. The most brave run. Самые верные предают или умирают. The most true betray or die. И нет у меня ничего. Also there is at me nothing. Кроме голых рук. Except naked hands. А голыми руками не достанешь раззолоченных идолов. And barehanded you will not get. Раззолоченных. Idols. Сидящих за крепостными стенами. Sitting at fortifications. Как вы очутились в Арканарии? Спросил Румата. How you have come to be in Arcana? Has asked Rumata. Приплыл с монахами. Has come with monks. Вы с ума сошли. You have become crazy. Вас же так легко опознать. You so are easy for identifying. Только не в толпе монахов. Only not in crowd of monks. Среди офицеров ордена половина иродивых и увечных. Among officers of the award half of foolishes and crippled. Как я. As I. Калеки угодны Богу. Cripples. Угодны. To God. Он усмехнулся. He has grinned. Глядя Румате в лицо. Looking Rumate in the person. И что вы намерены делать? Спросил Румата. Also what you intend to do? Has asked Rumata. Опуская глаза. Looking down. Как обычно. As usual. Я знаю. I know. Что такое святой орден. Не пройдет и года. What is the sacred award? Will not pass also year. Как арканарский люд полезет из своих щелей с топорами, драться на улицах. As арканарский люд. Will get from the cracks with axes, to fight in streets. И поведу их я. Also I will lead them. Чтобы они били тех. That they beat those. Кого надо. Whom it is necessary. А не друг друга и всех подряд. Instead of each other and all successively. Вам понадобятся деньги. Спросил Румата. Money will be necessary for you? Has asked Румата. Да. Yes. Как обычно. As usual. И оружие. Он помолчал. And the weapon. He has kept silent. Затем сказал вкрадчиво. Дон Румата. Then has told insinuatingly. Дон Румата. Вы помните. You remember. Как я был огорчен. As I have been afflicted. Когда узнал. When has learned. Кто вы такой. Я ненавижу попов. Who you such? I hate priests. И мне очень горько. And me it is very bitter. Что их лживые сказки оказались правдой. What is the false fairy tales have turned out to be true? Но бедному мятежнику надлежит извлекать пользу из любых обстоятельств. But the poor rebel should benefit by any circumstances. Попы говорят. Priests speak. Что боги владеют молниями. Дон Румата. That God's own lightnings. Дон Румата. Мне очень нужны молнии. Lightnings are very necessary to me. Чтобы разбивать крепостные стены. To break fortifications. Румата глубоко вздохнул. Румата. Has deeply sighed. После чудесного спасения на вертолете Арата настоятельно потребовал объяснений. After wonderful rescue by helicopter, Арата has insistently demanded explanations. Румата попытался рассказать о себе. Румата. Has tried to tell about itself. Он даже показал в ночном небе солнце. Крошечную. It even has shown in the night sky the sun, tiny, едва видную звездочку, hardly visible asterisk. Но мятежник понял только одно, проклятые попы правы. But the rebel has understood only one, damned priests are right. За небесной твердью действительно живут боги. For heavenly, твердью, really there live gods. Всеблаги и всемогущие. Всеблаги. And all powerful. И с тех пор каждый разговор с Руматой он сводил к одному, Бог. And since then with Rumata it reduced each conversation to one, God. Раз уж ты существуешь. Time you exist. Дай мне свою силу. Give me force. Ибо это лучшее. For this best. Что ты можешь сделать. That you can make. И каждый раз Румата отмалчивался или переводил разговор на другое. And each time of Rumata kept silent or translated conversation on another. Дон Румата. Дон Румата. Сказал мятежник. The rebel has told. Почему вы не хотите помочь нам? Why you do not want to help us? Одну минутку. One minute. Сказал Румата. Румата has told. Прошу прощения. I am sorry. Но я хотел бы знать. But I would like to know. Как вы проникли в дом? How you have got into the house. Это не важно. It is unimportant. Никто. Anybody. Кроме меня. Except me. Не знает этой дороги. Does not know this road. Не уклоняйтесь. Do not evade. Дон Румата. Дон. Румата. Почему вы не хотите дать нам вашу силу? Why you do not want to give us your force? Не будем говорить об этом. We will not speak about it. Нет. No. Мы будем говорить об этом. We will speak about it. Я не звал вас. I did not call you. Я никогда не молился. I never prayed. Вы пришли ко мне сами. You have come to me. Или вы просто решили позабавиться. Or you have simply decided to have fun. Трудно быть Богом. It is difficult to be God. Подумал Румата. Румата has thought. Он сказал терпеливо. He has told patiently. Вы не поймете меня. You will not understand me. Я вам 20 раз пытался объяснить. I 20 times tried to explain to you. Что я не Бог. That I not God. Вы так и не поверили. You and have not believed. И вы не поймете. And you will not understand. Почему я не могу помочь вам оружием? Why I cannot help you the weapon. У вас есть молнии? You have lightnings. Я не могу дать вам молнии. I cannot give you a lightning. Я уже слышал это 20 раз. I already heard it 20 times. Сказал Арата. Арата has told. Теперь я хочу знать, почему. Now I want to know. Why? Я повторяю, вы не поймете. I repeat, you will not understand. А вы попытайтесь. And you try. Что вы собираетесь делать с молниями? What are you going to do with lightnings? Я выжгу залоченную сволочь. I will burn out guilt to drag. Как клопов? As bugs. Всех до одного. All to one. Весь их проклятый род до 12-го потомка. Weigh their damn sort to the 12th descendant. Я сотру с лица земли их крепости. I will wipe out their fortresses. Я сожгу их армии всех. I will burn their armies and all. Кто будет защищать их и поддерживать? Who will protect them and to support? Можете не беспокоиться, ваши молнии будут служить только добру. Cannot worry. Your lightnings will serve only to good. И когда на земле останутся только освобожденные рабы и воцарится мир. And when on the earth there are only released slaves and the world will be established. Я верну вам ваши молнии и никогда больше не попрошу их. I will return you your lightnings and never anymore I will not ask them. Арата замолчал. Арата. Has become silent. Тяжело дыша. Panting. Лицо его потемнело от прилившей крови. Its person has darkened from the flowed blood. Наверное. Probably. Он уже видел охваченные пламенем герцогства и королевства. He already saw the duchies captured by a flame and kingdoms. И груды обгорелых тел среди развалин. And heaps of burnt bodies among ruins. И огромные армии победителей. And huge armies of winners. Восторженно ревущих. Свобода, свобода. Enthusiastically roaring. Freedom. Freedom. Нет. No. Сказал Румата. Румата has told. Я не дам вам молний. I will not give you lightnings. Это было бы ошибкой. It would be an error. Постарайтесь поверить мне. Try to believe to me. Я вижу дальше вас. Арата слушал. I see further you. Арата listened. Уронив голову на грудь. Having dropped a head on a breast. Румата стиснул пальцы. Румата has squeezed fingers. Я приведу вам только один довод. I will put to you only one argument. Он ничтожен по сравнению с главным. It is insignificant in comparison with the main thing. Но зато вы поймете его. But you will understand it. Вы живучи. You are hardy. Славный Арата. Nice Arata. Но вы тоже смертны. И если вы погибнете. But you too are mortal, and if you are lost. Если молнии перейдут в другие руки. If lightnings change hands. Уже не такие чистые. Not so such pure. Как ваши. As yours. Тогда даже мне страшно подумать. Then even it is terrible to me to think. Чем это может кончиться. Then it can come to an end. Они долго молчали. They long were silent. Потом Румата достал из погребца кувшин эстерского и еду и поставил перед гостем. Then Румата has got from. Погребца. A jug. Эстерского. And meal and has put before the visitor. Арата. Арата. Не поднимая глаз. Without lifting eyes. Стал ломать хлеб и запивать вином. Began to break bread and to wash down with wine. Румата ощущал странное чувство болезненной раздвоенности. Румата. Felt a strange feeling of painful division. Он знал. He knew. Что прав. That the rights. И тем не менее эта правота странным образом унижала его перед Аратой. And nevertheless this correctness oddly humiliated it before Aratage. Арата явно превосходил его в чем-то. Арата obviously surpassed it in something. И не только его. And not only it. А всех. And all. Кто незваным пришел на эту планету и полной бессильной жалости наблюдал страшное кипение ее жизни с разреженных высот бесстрастных гипотез и чужой здесь морали. Who unbidden has come on this planet and full of powerless pity observed terrible boiling of her life from the rarefied heights of passionless hypotheses and in others here morals. И впервые Румата подумал, ничего нельзя приобрести. And for the first time Румата has thought, nothing can be got. Не утратив. Without having lost. Мы бесконечно сильнее Араты в нашем царстве добра и бесконечно слабее Араты в его царстве зла. We infinitely are stronger than Arati in our kingdom of good and infinitely Arati in its kingdom of harm is weaker. Вам не следовало спускаться с неба? Do you not follow go down from the sky? Сказал вдруг Арата. Arata has told suddenly. Возвращайтесь к себе. Come back to itself. Вы только вредите нам. You only harm to us. Это не так. Is not so. Мягко сказал Румата. Румата has softly told. Во всяком случае. Anyway. Мы никому не вредим. We harm to nobody. Нет. No. Вы вредите. You harm. Вы внушаете беспочвенные надежды. You inspire groundless hopes. Кому? To whom? Мне. To me. Вы ослабили мою волю. You have weakened my will. Дон Румата. Дон. Румата. Раньше я надеялся только на себя. Earlier I hoped only for myself. А теперь вы сделали так. And now you have made so. Что я чувствую вашу силу за своей спиной. That I feel your force behind the back. Раньше я вел каждый бой так. Earlier I conducted each fight so. Словно это мой последний бой. As if it is my last fight. А теперь я заметил. And now I have noticed. Что берегу себя для других боев, that I take care for other fights, которые будут решающими, which will be solving, потому что вы примете в них участие. Уходите отсюда, because you will take in their part. Leave from here. Дон Румата, Дон Румата. Вернитесь к себе на небо и никогда больше не приходите. Return to itself on the sky and never do not come anymore. Либо дайте нам ваши молнии, or give us your lightnings. Или хотя бы вашу железную птицу. Or at least your iron bird. Или хотя бы просто обнажите ваши мечи и встаньте во главе нас. Or at least simply bear your swords and rise at the head of us. Арата замолчал и снова потянулся за хлебом. Арата. Has become silent and it was again pulled behind bread. Румата глядел на его пальцы. Румата. Looked at its fingers. Лишенные ногтей. Deprived of nails. Ногти специальным приспособлением вырвал 2 года тому назад лично Дон Реба. Nails the special adaptation has pulled out 2 years ago personally. Дон. Реба. Ты еще не знаешь? You yet do not know. Подумал Румата. Румата has thought. Ты еще тешишь себя мыслью. You still amuse yourself thought. Что обречен на поражение только ты сам. That you are doomed to defeat only. Ты еще не знаешь? You yet do not know. Как безнадежно само твое дело. As hopelessly your business. Ты еще не знаешь. You yet do not know. Что враг не столько вне твоих солдат. That the enemy is not so much out of your soldiers. Сколько внутри них. How many in them. Ты еще. You still. Может быть. Can be. Свалишь орден. You will fall down the award. И волна крестьянского бунта забросит тебя на Арканарский трон. And the wave of country revolt will throw you on the Arcanarsky throne. Ты сравняешь с землей дворянские замки. You will raise to the ground locks of noble family. Утопишь баронов в проливе. You will drown barons in passage. И восставший народ воздаст тебе все почести. And the insurgent people will do your all honor. Как великому освободителю. As to the great liberator. И ты будешь добрый и мудр, единственный добрый и мудрый человек в твоем королевстве. And you will be kind and wise, the unique kind and wise person in your kingdom. И по доброте ты станешь раздавать земли своим сподвижникам. And by kindness you will begin to distribute the earths to associates. А на что сподвижникам земли без крепостных, и завертится колесо в обратную сторону. And on what to associates? Земли без. Serfs? Also the wheel in the opposite direction will be started turning. И хорошо еще будет. Also it will be good still, Если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов из твоих вчерашних верных бойцов. If you have time to die a natural death and will not see occurrence of new counts and barons from your yesterday's true fighters. Так уже бывало. So already happened. Мой славный Арата. My nice Arata. И на земле, и на твоей планете. Both on the earth and on your planet. Молчите. Сказал Арата. Be silent. Arata has told. Он отодвинул от себя тарелку и смел рукавом рясы крошки со стола. It has removed from itself himself a plate and dared a sleeve of a cassock of a crumb from a table. Когда-то у меня был друг. Once I had a friend. Сказал он. He has told. Вы. You. Наверное. Probably. Слыхали? Вага колесо. Have heard. Vaga the wheel. Мы начинали вместе. We began together. Потом он стал бандитом. Then it became the gangster. Ночным королем. The night king. Я не простил ему измены. I have not forgiven it change. И он знал это. And he knew it. Он много помогал мне, из страха и из корысти. It helped me, from fear and from self-interest much. Но так и не захотел никогда вернуться, у него были свои цели. But and has not wanted to return never. It had purposes. 2 года назад его люди выдали меня Дону Рэби. Он посмотрел на свои пальцы и сжал их в кулак. 2 years ago its people have given out me. Дону. To Reb. He has looked at the fingers and has clenched them in a fist. А сегодня утром я настиг его в Арканарском порту. В нашем деле не может быть друзей наполовину. And this morning I have overtaken it in Arcanarский port. In our business there cannot be friends half. Друг наполовину. Это всегда наполовину враг. The friend half is always half the enemy. Он поднялся и надвинул капюшон на глаза. It has risen and has pulled the hood over eyes. Золото на прежнем месте. Gold on a former place. Дон Румата. Дон. Румата? Да. Yes. Сказал Румата медленно. Румата slowly has told. На прежнем. On the former. Тогда я пойду. Then I will go. Благодарю вас. I thank you. Дон Румата. Дон. Румата. Он неслышно прошел по кабинету и скрылся за дверью. It has quietly passed on an office and has disappeared behind a door. Внизу в прихожей слабо лязгнул засов. Below in a hall the bolt has poorly clanked.